Ринсвинд со всех ног помчался в порванный барабан и подоспел как раз вовремя, чтобы столкнуться с человеком, который решил выйти из трактира спиной вперед и очень быстро. Торопливость незнакомца отчасти объяснялась торчавшим у него в груди копьем. Издав горлом громкий булькающий звук, неудачливый клиент барабана свалился к ногам волшебника. Ринсвинд осторожно заглянул в дверь и тут же отдернулся обратно, когда мимо него словно куропатка просвистел тяжелый метательный топорик. Второй осторожный взгляд подсказал Ринсвинду, что никто в него специально не целился. В темном помещении барабана кипел настоящий махач, многие из участников которого уже пребывали в расчлененном виде. В этом Ринсвинд убедился с третьего взгляда, внимательно изучив окрестности поля боя. Ринсвинд шарахнулся от брошенной на удачу табуретки, которая, пролетев мимо, разбилась в щепки на другой стороне улицы. Пропустив очередной летящий объект, Ринсвинд ринулся внутрь. Благодаря темному балахону, который стал еще темнее от постоянной носки и нерегулярной стирки, Ринсвинд без труда проник в трактир. В клокочущем мраке никто и не заметил неясную тень, которая шмыгала от столика к столику. В какой-то момент один из дерущихся, пошатнувшись, шагнул назад и наступил на что-то, смахивающее на пальцы. Порядочное количество чего-то, похожего на зубы, впилось ему в лодыжку. Драчун дико заорал и на мгновение отвлекся. Секундной растерянности вполне хватило, чтобы шпага, выброшенная вперед его удивленным противником, проткнула растяпу насквозь, насадив его как на вертел. Ринсвинд, посасывая ободранную руку, на полусогнутых добрался до лестницы. В перила над его головой с глухим стуком воткнулась арбалетная стрела, и волшебник тихонько заскулил. По ступенькам он взлетел на одном дыхании, стараясь не думать о том, что следующий выстрел попадет в цель. Наверху, в коридоре, он выпрямился. Жадно хватая ртом воздух, Ринсвинд огляделся по сторонам и обнаружил, что весь пол вокруг усеян трупами. Какой-то чернобородый здоровяк, сжимающий в руке окровавленный меч, дергал за дверную ручку одной из комнат. «Эй!» — взвизгнул Ринсвинд. Здоровяк обернулся. Почти автоматическим движением он вытащил из-за перевязи короткий нож и метнул его в волшебника. Тот быстро пригнулся. Сзади раздался короткий вскрик, и целившийся в Ринсвинда стрелок выронил арбалет, схватившись за горло. А чернобородый уже тянулся за другим ножом. Ринсвинд дико заозирался по сторонам, после чего, в наглую импровизируя, встал в чародейственную позу. Скинув руки, Ринсвинд проорал: «Осаните! Каярача Белсбор!» Чернобородый замешкался, и его глаза нервно забегали по сторонам в ожидании чуда. Догадка, что чудо, скорее всего, не случится, осенила здоровяка в тот момент, когда Ринсвинд, неистовым вихрем промчавшись по коридору, легнул его прямо в пах. Пока соперник орал и хватался за раненые достоинства, волшебник проворно юркнул в комнату, захлопнул за собой дверь и, задыхаясь, привалился к ней спиной. Внутри было тихо. На низеньком ложе мирным сном спал Двацветок, а у подножия кровати стоял сундук. Ринсвинд по инерции сделал несколько шагов. Алчность вела его вперед, как на колесиках. Сундук был открыт. Внутри лежали мешочки, и в одном из них Ринсвинд углядел блеск золота. На мгновение жадность взяла верх над осмотрительностью, и волшебник осторожно протянул руку. Но что толку? Ему все равно не суждено насладиться властью золота. Он неохотно убрал руку и, к своему удивлению, увидел, что откинутая крышка сундука еле заметно затрепетала. Вроде бы она слегка изменила положение, словно ее качнуло сквозняком. Ринсвинд посмотрел на свои пальцы, потом на крышку. Она выглядела тяжелой и была окована медными полосами. Вряд ли ее так легко захлопнуть. Да и сквозняка никакого нет. «Ринсвинд!» Двацветок спрыгнул с кровати. Волшебник отскочил назад, выдавливая на лицо улыбку. «Дружище, ты как раз вовремя! Мы только пообедаем, а потом ты наверняка предложишь мне великолепную программу на сегодняшний день». Вот и замечательно. Ринцвин сделал глубокий вдох. Послушай, с отчаянием в голосе сказал он, давай поедим где-нибудь в другом месте. Здесь внизу небольшая драчка случилась. Трактирная потасовка? Почему же ты меня не разбудил? Но видишь ли я... Что? Ринцвинд, мне казалось, что сегодня утром я достаточно ясно выразился. Я хочу увидеть подлинную маркпоркскую жизнь, рынок рабов, шлюшьи ямы, храм мелких богов, гильдию попрошаек и настоящую трактирную потасовку. Вдруг в голосе Два Цветка зазвучало подозрение. У вас ведь такое случается? Ну, когда люди раскачиваются на люстрах, фехтуют на столах. Как раз в подобного рода потасовках обожают принимать участие Хрун-варвар и Хорек. Как ты не понимаешь, это же волнующе! Ринцвин тяжело опустился на кровать. Ты в самом деле хочешь увидеть драку? Спросил он. Да, а что в этом плохого? Ну, во-первых, посторонних в драках имеют свойство калечить. О, я же не предлагаю участвовать в ней! Я просто хочу взглянуть на потасовку со стороны. Хочу посмотреть на ваших знаменитых героев. Они ведь у вас есть? Надеюсь, это не выдумки портовых сплетников. Теперь, к удивлению волшебника, голос Два Цветка звучал почти умоляюще. О да, героев у нас хватает, торопливо подтвердил Ринцвинд. Он нарисовал в уме образы нескольких таких героев и передернулся. Все герои Круглого моря рано или поздно заглядывали в Ангмарпорт. Большинство из них были выходцами из варварских племен, обитающих ближе к промерзшему насквозь пупу. Эти племена выращивали своих героев вроде как на экспорт. Почти у каждого такого воителя имелся волшебный меч весьма грубой ковки, необузданные гармоники которого распространялись по тонкому плану, сводили на нет все точные эксперименты в области прикладного волшебства. Однако лично Ринцвинд против этого ничего не имел. Героев он не взлюбил совсем по другой причине. Он прекрасно понимал, что в магии он ноль без палочки. И его ничуть не волновал тот факт, что простого появления героя у городских ворот было достаточно, чтобы по всему кварталу волшебников начали лопаться реторты и материализоваться демоны. Нет. Что ему не нравилось в героях, так это их обыкновение быть самоубийственно мрачными в трезвом виде и человекоубийственно буйными в пьяном. К тому же героев было чересчур много. На некоторых наиболее прославленных и подвигообильных территориях в разгар сезона царило настоящее столпотворение. Поговаривали о том, что пора бы вывесить расписание явки героев на место свершения подвига. Ринцвинд почесал нос. Единственными героями, для которых у него всегда находилось время, были Брафт и Хорек. Правда, на данный момент эта парочка в городе отсутствовала. А они, да еще Хрун-варвар, который, согласно стандартам пубземелья, считался чуть ли не академиком, поскольку умел думать, не шевеля при этом губами. Хрун, по слухам, бродил сейчас где-то по вращению от города. «Послушай», — сказал наконец волшебник, «а ты вообще встречался когда-нибудь с варварами?» Двоцветок отрицательно покачал головой. «Этого я и боялся», — вздохнул Ринцвинд. «Видишь ли, они...» С улицы послышался топот бегущих ног. Внизу раздался дружный рев голосов. Судя по всему, прибыли свежие силы. Последовала какая-то кутерьма на лестнице. Дверь распахнулась, прежде чем Ринцвинд успел собраться с мыслями и выпрыгнуть в окно. Он ожидал увидеть обезумевшего от жадности и крови грабителя, но вместо этого обнаружил перед собой круглую, раскрасневшуюся физиономию сержанта городской стражи. Ринцвинд снова начал дышать. Ну, конечно. Стражники всегда вели себя очень осторожно и в потасовку раньше времени не вмешивались. Дрались они только тогда, когда численный перевес находился на их стороне. Кроме того, бывшим стражникам платили пенсию, так что на эту работу нанимались осторожные, вдумчивые люди. Сержант свирепо зыркнул на Ринцвинда, затем с интересом вгляделся в Два Цветка. «Значит, здесь все в порядке?» — спросил он. «О, все замечательно!» — откликнулся Ринсвинд. «А вас, видно, задержали неотложные дела?» Сержант пропустил его насмешку мимо ушей. «Стало быть, это и есть тот самый чужестранец?» — уточнил он. «Мы как раз собрались уходить», — быстро сказал Ринсвинд и перешел на тропский язык. «Два цветок. Думаю, нам следует пообедать в каком-нибудь другом трактире. Мне известно пара местечек». Он собрал весь апломб, на который только был способен, и важно прошествовал в коридор. Два цветок последовал за ним. За их спинами сержант издал странный полузадушенный хрип. Прямо на его глазах сундук захлопнул крышку, поднялся на ножки и, потянувшись, отправился догонять хозяина. Внизу стража вытаскивала из комнаты трупы. Уцелевших не было. Стражники позаботились об этом, предоставив всем выжившим возможность удрать через заднюю дверь. Искусный компромисс между осторожностью и справедливостью, который выгоден всем заинтересованным сторонам. «Что это за люди?» — поинтересовался Два Цветок. «Ну, знаешь ли, люди какие-то», — ответил Ринсвинд. Но прежде чем он успел захлопнуть рот, некая часть его мозга, которой явно нечего было делать, захватила контроль над его языком и добавила: «Вообще-то это герои». «Да ну!» Если ваша нога увязла в серых миазмах Хрула, лучше не мучиться, а шагнуть в топе второй ногой и благополучно пойти ко дну. Ринсвинда понесло. «Говорю тебе, этого зовут Эрик Сила в руке, того Черныш Зенел». «А Хрун-варвар здесь?» — спросил Два Цветок с энтузиазмом, вертя головой. Ринсвинд глубоко вздохнул. «Да вот он у тебя за спиной», — сказал он. Эта ложь была настолько чудовищной, что расходящиеся от нее круги распространились по одному из нижних тонких планов и дошли аж до квартала волшебников, расположенного за рекой. Там, наткнувшись на постоянно витающую над кварталом завесу чародейской силы, круги лжи набрали ужасающую скорость и отразились прямо за круглое море. Одна гармоника дошла до самого Хруна, который в этот момент рубился с парочкой гнолей на узкой тропке высоко в Кадыракских горах, и на мгновение вызвало у варвара необъяснимое смятение чувств. Два Цветок тем временем откинул крышку сундука и торопливо вытащил на свет увесистую черную штуковину кубической формы. «Фантастика!» — воскликнул он. «Дома ни за что не поверят!» «О чем это он?» — с сомнением спросил сержант. «Радуется, что вы спасли нас», — пояснил Ринсвинд и искоса взглянул на черную коробку, приготовившись к тому, что она либо взорвется, либо начнет издавать странные музыкальные звуки. «А-а-а», — протянул сержант. Он тоже, не отрываясь, смотрел на коробку. Два Цветок одарил их жизнерадостной улыбкой. «Мне хотелось бы запечатлеть это событие на память», — сказал он. «Ринсвинд, не мог бы ты попросить героев встать вон там, у окна? Это не займет много времени. И, Ринсвинд...» «Да?» «Полагаю, тебе известно, что это такое?» — прошептал ему на ушко Два Цветок, встав на цыпочки. Ринсвинд уставился на коробку. У нее имелся круглый стеклянный глаз, зияющий посредине одной из сторон, и рычажок сзади. «Не сказал бы», — признался он. «Это приспособление для быстрого изготовления картинок», — объяснил Два Цветок. «Сравнительно недавнее изобретение. Я весьма горжусь им, но, понимаешь ли, боюсь, что эти джентльмены станут... я имею в виду, они, может, будут... Ну, вроде как, возражать. Ты не мог бы разъяснить им, что к чему? Разумеется, я оплачу их потерянное время». «В этой коробке сидит демон, который рисует картинки», — коротко перевел Ринсвинд. «Делайте, что он говорит, этот псих, и он даст вам золото». Стражники нервно улыбнулись. «Ринсвинд, я хотел бы, чтобы ты тоже был запечатлен на картинке. Вот так, прекрасно!» Два Цветок вытащил уже знакомый волшебнику золотой диск прищурившись, взглянул на поверхность кругляша, потом пробормотал. «Думаю, 30 секунд будет в самый раз», и оживленно скомандовал. «Улыбнитесь, пожалуйста!» «Улыбайтесь!» — прохрипел Ринсвинд. Из коробки раздалось жужжание. «Готово!»